Аксессуары деловой женщины. Всем без исключения, конечно же, известно, что аксессуары – это такие дополнения, которые способны как отрицательно, так и положительно повлиять на весь внешний вид. При выборе аксессуаров большое значение имеет чувство меры и вкус. При этом условии аксессуары способны сыграть весьма решающую роль в успехе всего костюма. Не лишним будет напомнить, что традиционно к аксессуарам относятся такие предметы, как головные уборы, очки, перчатки, ремни, сумки, шарфы. Самыми пикантными аксессуарами и чуть-чуть непривычными для восприятия внешности любой женщины являются симпатичные мужские подтяжки, галстуки и запонки, а также зонты и шляпы. Для того, чтобы наиболее верно подобрать аксессуары, нужно воспользоваться общепринятыми правилами. Аксессуары должны быть качественно изготовленными. Они должны сочетаться между собой по стилю. Аксессуары, ремни, сумки, перчатки должны сочетаться по материалу и фактуре. Они должны быть выдержаны в одной цветовой гамме, то есть должны подбираться подходящих друг к другу близких оттенков, тон в тон, не отталкивающих друг друга. Правильно, с особым вкусом подобранные аксессуары позволяют создать неповторимые образы. Для деловой женщины подходящими являются все приведенные выше аксессуары, а также такие, как телефон, мобильный и записная книжка. К аксессуарам деловой женщины могут относиться не только шарфы, надеваемые с пальто или плащом, но и такие предметы, как легкие шелковые или шифоновые шарфики, шали, косынки, роскошно отделанные шейные и нагрудные платки. Благодаря этим значительным мелочам, такие предметы одежды, как блузка, водолазка, костюм, платье, полувер, рубашка, могут значительно преобразиться и выглядеть по-новому, освеженными и, конечно, необычными. У каждой курящей женщины всегда имеется под рукой сигареты. Поэтому сигареты могут считаться своеобразным аксессуаром деловой женщины. Тогда, если для вас это имеет большое значение, выбирайте сигареты хороших марок, чтобы ваши потенциальные и настоящие партнеры могли быть уверены, что вы не выберете ничего плохого. Следует отметить, что деловой женщине необходимо тщательным образом подходить к выбору каких-либо аксессуаров, тем более женщине-руководителю, которая в большинстве случаев является ярким примером для своих подчиненных во всем – в поведении, манерах, одежде. Любое дополнение к костюму может многое рассказать о своей хозяйке. Тщательно подобранные аксессуары говорят о хорошем вкусе, аккуратности, собранности своей владелицы. И наоборот, безвкусно подобранные аксессуары прежде всего навевают мысли об отсутствии вкуса, а также о неорганизованности, легкомыслии и самоуверенности. Аксессуары очень важные, весомые детали костюма, помогающие создать определенный имидж. Имидж деловой женщины, в свою очередь, предполагает особые требования к аксессуарам. Они должны быть качественными, дорогостоящими, изящными, элегантными, помогающими выглядеть респектабельно, роскошно. В том, что аксессуары очень важны в облике деловой женщины, мы с вами разобрались. А как конкретно выбрать ту или иную деталь, мы с вами сейчас выясним.